благородству, чувству справедливости. Металл вновь зашевелился, попытавшись встать, но лисица мгновенно уселась на его колени и предотвратила попытку. «Напомнить тебе, кто именно начал эту потасовку, кто именно напал на мою семью, и кто именно ранил тех, кто мне дорог, и тех, кого я люблю. А теперь хватит шутить». Дракон щелкнул когтями, сверкнула молния и тут же раздался гром. На пропитанную кровью каменистую землю посыпались обугленные кости испепеленных заживо. Ужас. «А теперь я хочу домой». Доспех, его питомицы, дорогие жены исчезли в всполохе пламени, оставив древнего наедине с горой трупов и обугленных, почерневших костей. Том 5, глава 42. Одно за одним. Горячая вода прошла волной, ударившись о бортик купальни. Шатен лежал, запрокинув голову. Исака и Асия также сидели в воде по обе стороны от Иссея, обнимая его руками. Магия обеих постепенно снижала колебания энергии дракона и приводила ее в правильное русло. Риас смотрела на это несколько секунд, после чего вышла в коридор. Как он, Риас, сама? Более-менее. Даже представить боюсь, что он ощутил, когда увидел нас там. Как же я рада, что все закончилось хорошо. Кстати, там пришел гость. Гость? Кто именно? Киба-сан. Он сказал, что у него к вам очень серьезный разговор. Хорошо. Скажи, что я сейчас приду. Как скажете. Симфония поклонилась и отправилась на первый этаж. Риас облокотилась о дверь и чертыхнулась про себя, проклиная всех, кто не дает им спокойно жить. Странно. Почему это Рисса и Айсура не вернулись? Может, пошли в гости к Лине? Ладно, надо узнать, что у Кибы за дело. Риас поднялась на первый этаж и вошла в главный зал. Киба сидел там, попивая чай. «Здравствуй, Риас». «Привет, Киба. Что-то случилось?» «На самом деле, да. Пожалуйста, сядь и внимательно меня послушай. Главное, не нервничай. Ты начинаешь меня пугать. Что случилось?» Риас села напротив Кибы. Блондин нахмурился. «Сегодня, после последнего урока, класс, в котором учатся Рисса и Айсура, направился на экскурсию. Ничего особенного. Просто небольшой визит в зал для боулинга. Дети развлекались, катали шары. Сначала все было хорошо, но потом одноклассники подошли к классному руководителю и сказали, что не могут найти твоих дочерей. Что? Это что, шутка такая? Нет. Мы проверили камеры видеонаблюдения заведения. На нем отчетливо видно, как трое неизвестных выходят из здания на задний двор, заталкивают их в машину и уезжают в неизвестном направлении. Что? Риас уже собиралась вскочить, но Киба усадил ее обратно. Успокойся. Все под контролем. Под контролем. Моих девочек уволокли какие-то сволочи, а ты говоришь мне, что все в порядке? Да. Полиция уже разбирается, куда именно уехало авто похитителей. Им, конечно, потребуется некоторое время, но они разберутся с этим в кратчайшие сроки. В кратчайшие сроки? Ты издеваешься? Пока люди соберутся что-то делать, с моими девочками может да что угодно может произойти. Успокойся. Я понимаю, что ты сейчас на взводе, но мы должны оценивать ситуацию трезво. Диалог прервал звон телефона. Риас подняла трубку. Слушаю. Дом Хёда? Да. Чем могу помочь? Можете. Могу я узнать, с кем именно говорю? Риас Хёда. Может, теперь себя назовете? Риас Хёда? Вот оно что. Замечательно. Для начала, кроха, скажи пару слов. По ту сторону послышался сдавленный, хриплый голос. Риас понадобилась ровно секунда, чтобы понять, кому принадлежит этот голос. Милая личико мгновенно перекосила, но слова застряли в горле. «Тише, тише, мадам. Я все понимаю. Я, разумеется, не хочу, чтобы кто-то пострадал. Вам всего лишь нужно выполнить пару наших условий, и все останутся живы и здоровы». «Хорошо, я поняла. Что за условия?» Риас сделала небольшой жест рукой. Из тени выполз Левиафан и уселся на руке хозяйки, вглядываясь в ее переживающее лицо. Принцесса указала на трубку телефона. Зверь приблизился и начал прислушиваться. «Ничего сложного. Я всего лишь хочу встретиться с вашим супругом. Если я правильно помню, его зовут Иссей?» «Да, отлично. Передайте ему, что я жду его. Координаты я пришлю, но только без глупостей. Если я вдруг узнаю, что вы сообщили в полицию, или пытаетесь обмануть меня, ну, думаю, не стоит говорить, что станет с девочками. Надеюсь на вашу благоразумность, мисс Хёда». «Я поняла». С той стороны раздались гудки. Риас положила трубку. Энергия на мгновение вспыхнула пожаром, но тут же улеглась. «Левиафан, ты нашел место, откуда звонили?» Зверь сидел, раскрыв пасть. Тонкие полоски ткани пульсировали люминесценцией, изредка дергаясь, словно дотрагивались до чего-то невидимого. В какой-то момент один из языков дернулся и замер. За ним замерли все остальные. Резко уложив их обратно, питомец закрыл пасть. Раздалось размеренное клокотание, но сейчас оно было необычным, протяжным. «Молодец! И что ты будешь делать теперь?» Зверь получил приказ. Огромные белые зрачки сузились. Клокотание сменилось на утробный рык. «Умница! А теперь иди, разорви их!» Махнув хвостами, Левиафан нырнул в тень. «И что теперь?» Риас поднялась на ноги и, поправив воротник кофты, взглянула на Кибу. Меченосца передернула. В голубых глаза бушевало пламя. Чистое, разрушительное, сметающее все на своем пути. «А теперь я устрою ад тем, кто посмел тронуть моих девочек». «Это звонили похитители?» «Да, они что-то хотели, сказали, что хотят встретиться с Иссеем». «И в чем проблема?» «Иссей совсем недавно чуть не слетел с катушек в мире драконов, после того, как увидел нас после нападения одной из стаи драконов. И что там было, лучше тебе не знать. Я не позволю ему сейчас, в его состоянии, узнать, что происходит. Он с ума сойдет. Разберусь совсем самостоятельно. Левиафан мне поможет. Желаю тебе удачи. Сообщишь, когда можно будет вызвать полицию». «Зачем? Как зачем?» «Чтобы арестовать похитителей. Ты думаешь, после визита Левиафана, там будет кого арестовывать?» Риас ухмыльнулась. «А точно. Я на мгновение забыл, с кем говорю. Твой муж ведь император драконов. А драконы решают такого рода проблемы, только одним способом». «Вот именно. Как скажешь, буду ждать сообщения, чтобы забрать вас». Том 5, глава 43, вина. «Долго нам за этими малявками следить?» «Заткнись, босс сказал следить, значит будем следить». «Да я знаю просто, неправильно это как-то. Не нам с тобой размышлять о том, что правильно, а что нет. Эй, парни, может позабавимся, пока босса нет?» «Чего? Ну как же, они там такие сладенькие, а у меня бабы уже 2 года не было. Босс тебя четвертует». «Да ладно вам, ничего он не сделает. Скажем, что они попытались сбежать. Да делай, что хочешь, но мы тебя прикрывать потом не будем. Как хотите. Если что, я и вам оставлю повеселиться. Обойдемся». Один из троицы, находящийся на старом заброшенном заводе, двинулся в сторону запертой комнаты. «Уверен, что можно ему такое разрешать? Да забей. Мы не отвечаем ни за их, ни за его безопасность. Мы его предупредили. Не удивлюсь, если босс потом его пристрелит». «Согласен, тройка, блин, проиграл, ха». Раздался металлический стук, разнесшийся оглушительным эхом по пустому зданию. «Это еще что? Возьми биту». «Ага». Настороженные охранники направились к железной двери. Один из них приблизился и прислушался. По ту сторону была тишина. «Кто там?» Прихвостни ожидали пароля, который подтвердил бы, что это пришел их босс, но ничего. Внезапный удар заставил прислушивающегося рухнуть на пол. Раздался еще удар. Толстая металлическая дверь получила вмятину. За ней еще одну, и еще. Какого? Груда железа слетела с петель. Похититель едва увернулся. В дверном проеме появился высокий парень с уложенными назад волосами и похожими на дикобраза на затылке. Незваный гость оглядел похитителей. Для него они не представляли никакого интереса. Подняв голову, Левиафан издал звук, похожий на стрекотание. Получив ответ, высокий парень, одетый в строгий костюм, направился мимо. В последний момент подопечный дракона поймал рукой, летящую в голову, биту. «Что за? А реакции тебе, парниша, не занимать». Отпустив одной рукой биту, здоровяк произвел попытку ударить Левиафана прямо в лицо, но тоже не вышло. Увернувшись, подопечный ударил оппонента прямо в торс, сломав несколько ребер. Осколки ребер пробили легкие. Громила согнулся в 3 погибели и рухнул на пол. Жить оставалось недолго. Перехватив биту, Левиафан со всей дури долбанул ею по колену второго оппонента. Раздался характерный хруст, а сразу после проломил битой голову. Выбросив спортинвентарь, Левиафан продолжил следовать до пункта назначения. Добравшись до нужной комнаты, подопечный вошел в комнату. Взору предстала картина того, как мужчина средних лет нависал над связанной девушкой уже со спущенными штанами. С одной из близняшек, которая лежала на грязном матрасе, уже была стянута юбка и расстегнута блузка. На анализ ситуации ушло менее секунды. В следующую секунду извращенец получил удар в спину и улетел кубарем, приложившись мордой о стену. «Твою мать, какого хрена?» Несостоявшийся насильник обернулся, чтобы узнать причину его полета. Левиафан аккуратно снял повязку с заплаканных, красных глаз Айсура и стянул кляп. Сразу после разорвал веревку на руках и застегнул блузку. Девочка несколько секунд разглядывала лицо со строгими чертами. Красные радужки осматривали девушку на предмет ранения и ссадин. Но слава прародителю демонов, ничего такого не нашел. Удостоверившись, что все в порядке, Левиафан развязал веревки на Риссе, попутно осмотрев ее на предмет ранений, после чего погладил по головам обеих дочерей хозяина. Девочки кинулись с объятиями. «Ты кто такой, скотина?» Мужик выхватил из кобуры пистолет и, нацелившись в голову вторженца, нажал на курок. Круглые зрачки брюнета на мгновение сузились и удлинились до хищного состояния, и кусок металла щелкнул и рассыпался на запчасти. «Что за?» Подопечный поднялся с места и уверенным шагом направился в сторону запутавшегося в штанах ублюдка. Резким движением Левиафан схватил бандита за голову и со всей дури долбанул затылком об стену. Послышался треск черепа. По металлической стене потекла струйка крови. Брюнет убрал руку, и безжизненное тело рухнуло на пол. Левиафан, стряхнув кровь с белой кожаной перчатки, подопечный развернулся и, подойдя к девочкам, помог им подняться. Проводив обеих до выхода и посадив в машину, сам он занял место пассажира спереди. Раздался знакомый голос. «Ну что, справился?» В ответ послышалось стрекотание. «Молодец!» Водитель прокрутился и посмотрел на девочек. «Киба-сан, дядя Киба, привет, Рисса!» «Здравствуй, Айсура! Как вы? Ничего не болит?» «Нет, все в порядке!» «Вот и отлично! Сейчас мы вас отвезем домой и забудем весь этот кошмар!» «Кстати, девочки, вы голодные?» «Да, немного!» «Хорошо, тогда по пути заедем в кафе, я знаю одно очень хорошее заведение», — раздался стрекот. «Не волнуйся, Левиафан, не думаю, что Риас будет против. Более того, я оплачу. Как-никак я один из тех, кто допустил, чтобы эта ситуация произошла. Вот как знал, что нужно было нанять охрану для детей». Авто бизнес-класса завелось и, рыча двигателем, направилось прочь от старого завода. 10 минут назад, на другом конце города, дама в длинном красном платье до щиколоток и на красных высоких каблуках поднималась в лифте на 34-й этаж. Длинные алые волосы были красиво уложены. «Как мне это все надоело!» Громила, стоящий рядом, держал руки в замке и слегка склонил голову. «Ничего страшного!» Риас отвернулась от стеклянной стены лифта. Клон Рютея склонил голову на бок еще сильнее. «Нет-нет, что ты! Ничего такого! Просто дадим господам понять, что они столкнулись не с той силой, с которой могут совладать. Для начала намекнем, а если не поймут, то...» Клон ударил кулаком в ладонь. «Именно, надеюсь на тебя». Лифт остановился, пропищал и открыл двери. Риас покинула кабину и направилась в самый дальний кабинет в сопровождении Громилы. Рютей следовал за ней тяжелыми шагами. Офисные сотрудники поднимались со своих мест, разглядывая необычную парочку. Добравшись до кабинета, Риас распахнула дверь без стука и, пройдя до кресла, плавно в нем расположилась, сохраняя при этом грацию львицы. Рютей остановился за ней и скрестил руки в замок. Сидящий в кресле мужчина держал в руках бумагу, и спустя десяток секунд вернул самообладание. «Прошу прощения, милая леди, могу я узнать, с кем имею честь начать диалог?» «Разумеется, мы с вами уже общались, правда, не напрямую, а по телефону». «А, Риас Хёда, леди Риас». «Что? Обращайтесь ко мне, леди Риас. Прошу прощения, не особо понимаю сего напора». Мужчина ждал реакции, но Риас сохраняла абсолютно безэмоциональное выражение лица. Делать было нечего. «Леди Риас, как же вы можете не понимать моего напора, ведь самолично заставили меня нервничать. Не будем тянуть резину и перейдем к сути вопроса». Том 5, глава 44. Пару слов. «Итак, леди Риас, о чем вы хотели поговорить? Не делайте вид, будто ничего не произошло. Я хочу знать, где мои дочери и в порядке ли они. Не торопитесь. У нас, кажется, был уговор. Должен был прийти ваш супруг, и ждал я именно его. Он не придет. Сейчас у него много дел, и посему вести диалог буду я. Так не пойдет. Дорогуша, мы, кажется, договаривались. Вы хотите нарушить нашу договоренность?» Мужчина оторвал взгляд от документов, и в поле зрения оказалась большая ладонь. «Подожди, Рютей». Сопровождающий девушки остановился за мгновение до того, как снести ее собеседнику голову. Мужчина прокашлялся, но не потерял самообладание. «Что все это значит? Понимаете, мой спутник очень верен моему мужу и не терпит ко мне фамильярного отношения. Прошу впредь подбирать слова». Рютей сжал и разжал пальцы, размял шею и отошел обратно за кресло. «КХММ, но все же, вы ведь нарушаете договоренность». «Договоренность? О чем это вы? Мы ничего не подписывали, не ставили печати, а значит, и договоренности никакой быть не может. Позвольте, но все же кое-что есть». Мужчина убрал документ в верхнюю полку стола, после чего нажал кнопку на небольшом устройстве, похожем на стационарный телефон. «И что это? Неужели Дракохаймем, леди Риас, вы думали, что мы не записываем разговоры?» Бросив взгляд на спутника, собеседник сглотнул. Громила не сдвинулся с места, держа руки скрещенными на торсе. «Телефон, с которого я звонил, записывает мои разговоры по желанию». И теперь устройство пикнуло и раздался белый шум. Звук наполнил помещение. «Что?» На лице красовалось непонимание и раздражение. Нажав другую кнопку, мужчина довольно быстро затараторил. «Лита, ты сегодня прикасалась к стационарному телефону?» «Нет, Хирая-сан, что-то не так, я не могу воспроизвести записи последних звонков. Мне назначить вызов мастера?» «Нет-нет, не стоит, отбой». Убрав дрожащую руку, собеседник сглотнул. «Ну раз теперь мы расставили все точки над «и», я тоже кое-что продемонстрирую». Рюты передал Риас телефон. «Набор номера, вызов». На той стороне ответили. «Да, это я. Как у вас там?» «Отлично. Я как раз в процессе». «Да, дай им трубку. Пусть скажут пару слов». Риас нажала громкую связь и вытянула руку. Раздались голоса. «Дядя, который приказал нас похитить. Ты дурак. Попробуешь навредить маме, и папа тебе устроит. Да ведь сестренка, да-да, не стоит связываться с мамой и папой». Выключив громкую связь, девушка поднесла телефон к уху. «Молодцы, девочки. Да, я скоро приду. Да, целую». Передав трубку Рютею, Риас взглянула на мужчину. За несколько минут диалога, уверенность и спокойствие улетучились начисто. «Вы что же, действительно думаете, что у вас есть возможность ставить условия? А разве нет? Или вы думаете, что я оставлю эту ситуацию просто так? А вы что-то сможете?» На мгновение собеседник взбодрился и, поправив слегка съехавший галстук, вновь нажал кнопку на стационаре. «Лита, будь добра, вызови в мой кабинет охрану». «Хорошо, Хирая-сан». На несколько минут повисла тишина. Риас улыбалась. Хирая нервничал. «Почему вы улыбаетесь? Вы в невыгодном положении. Сейчас моя охрана просто выдворит вас. Правда? Вы так думаете? А разве не так? Ну, посмотрим». Через пару минут дверь открылась и вошли два хорошо сложенных человека в форме охраны. «Вывести их? Есть». Охранники двинулись к Риас, но на полпути остановились. Спутник гостей встал между своей хозяйкой и охранниками. Они и сами были не маленькими, но на фоне Рютея выглядели как дети рядом со взрослым. «Что вы встали? Я сказал вывести их, босс, как бы». «Что? Вывести их? Сейчас же. Или вы что, хотите завтра грузчиками работать?» «Нет, но». Остатки хладнокровия испарились. Мужчина вскочил с кресла и откровенно завопил. «Я сказал немедленно вывести эту швабру и ее прихвостня». Комната вздрогнула, задребезжали стекла. Подопечный Риас напрягся. Еще секунда и случилось бы непоправимое. «Постой, Рютый, не стоит пачкать руки». Громила успокоился так же быстро, как и взбесился. Хватило порыв Рассела Волоса и гости. «Хирая-сан, правильно ведь?» «Да, и что дальше?» «Сядьте». «Что, ты мне еще приказывать будешь?» «Сядьте», я сказала. Сознание чуть не дало трещину. Не отвечая за свои действия, он плюхнулся в кресло. «Отлично. Как я уже сказала, всю эту ситуацию я просто так не оставлю. В кое-чем тебе повезло». Хирая сглотнул. «И в чем же?» «В том, что к тебе пришла именно я. Был бы сейчас здесь мой муж, тебя бы уже размазало вот по этой стенке». Риас указала на противоположную стену, на которой висело большое количество грамот и сертификатов. «Даже сейчас мой компаньон сдерживается, чтобы не свернуть тебе шею. Молодые люди, вы давно здесь работаете?» «Довольно-таки. Я почти 3 года. Мой напарник 4. Что-то не так? Меня зовут Риас Хёда». «Нет, все в порядке. Просто хотела у вас уточнить, вы знаете о компании Харс в этом городе?» «Да, наслышаны». «Замечательно. Тогда все будет просто. Предлагаю вам работать там. Если согласны, можете прямо сейчас идти в отдел кадров этого здания и увольняться. Завтра вас будут ждать в отделе кадров в здании компании Харс. Все понятно?» «Дедериас сама». «Отлично. Тогда вперед». Алловолосая принцесса лучезарно улыбнулась. Оба парня как завороженные кивнули и покинули кабинет. «Ну что ж, а теперь». Риас облокотилась на спинку кресла и выдохнула. Рютый, стоящий за ее спиной, протянул руки. «Нет, спасибо. Все равно мы скоро уходим. И последнее». Хирай ощутил на себе взгляд. Тяжелый, прожигающий. Внезапно ему открылась совершенно неожиданная сторона характера гости. Ее лицо, все это время сохранявшее спокойствие и какую-то ванильную доброту, стало строгим и холодным. Глаза налились ледяным отвращением. Хирае даже показалось, что они стали едва-едва, практически незаметно, но светиться. А теперь приступим к сути. Ты совершил самую большую глупость в своей жизни. Если ты вдруг подумал, что таким образом сможешь вытрясти с нас деньги, то глубоко заблуждаешься. В крайнем случае, Иссей просто прострелил бы тебе голову, как только вошел в кабинет, а после достал бы всю необходимую информацию из твоей головы. Но, как я уже говорила, он занят, наши девочки в безопасности с тем, кому я доверяю так же, как себе. И осталось последнее. Чтобы ты больше не доставлял нам проблем, Риас поднялась с кресла и медленным, размеренным шагом направилась к столу. Дойдя до него, девушка уперлась одной рукой в стол, а второй потянулась к лицу собеседника. Ты самовлюбленный, напыщенный павлин, думающий, что все всегда будет по твоему велению. Ты как слепой котенок, который тычется в каждый угол. Гиена, которая насмехается над львами. Но ты нарвался. Больше ты никому не навредишь. Это я тебе обещаю. Хирае буквально вжался в свое кресло, и даже казалось, усох как лимон. Все поле зрения занимали ледяные, голубые глаза с длинными, но узкими, хищными зрачками, в которых вихрилась тьма. Абсолютная ночь и пустота далекого космоса пожирали разум. А теперь, за свой грех, ты познаешь кару, и сердце твое замрет навсегда, а разум будет пленником бесконечной петли кошмаров. Один за одним, снова и снова, наказание определено и обжалованию не подлежит. Риас щелкнула пальцами. Хирае замер с выражением ужаса на лице. Сердце замерло. Хорошо, как я устала. Хочу скорее домой к девочкам. Риас отвернулась и направилась к выходу. Рютый последовал за ней. Двоица покинула кабинет и, добравшись до лифта, спустились на первый этаж. Добравшись до машины, собрав по пути сотню, а то и полторы удивленных взглядов, девушка заняла пассажирское сиденье сзади. Клон занял место водителя. Алый гиперкар взревел и направился прочь. Выпуск новостей прерывается экстренной новостью. В 8 часов вечера, в городе Куа, в главном здании компании в своем кабинете был найден мертвым директор компании. По предварительным данным, причиной смерти послужила остановка сердца. Причину остановки выясняют медики. Следствие ищет улики, которые могли бы указать на то, что к этому событию причастен другой человек, но пока ничего найдено не было. Мы будем держать вас в курсе событий. А теперь к другим новостям. Риас, а ты, оказывается, довольно жестокая. А что поделать? Я ему хребет хотела вырвать. Повезло, что смогла сдержаться. Где Иссей? В спальне. Асия и Исака с ним. Что, до сих пор не может прийти в себя? Не совсем. А что? Просто КХММ после лечения его потянуло на сладенькое, если ты понимаешь, о чем я. И вот они теперь там, сбрасывают накопившееся напряжение. Диди хихикнула. Ясно. Может, мне тоже к ним присоединиться? Что-то я устала после общения с этим недоразвитым. Можно. Уверена, Иссей будет не против. Том 5, глава 45, гость. Риас направлялась в главную спальню. Шелковый халат скрывал под собой кружевной, полуоткрытый бюстгальтер, стринги, а также поясок, к которому лямочками крепились чулки в крупную сеточку. Все это имело красный цвет, а чашечки бюстгальтера дополнялись ярко выраженной формой в виде драконьих лап. Добравшись до цели, Риас аккуратно прислушалась. Было тихо. Дверь открылась, оловолосая принцесса чуть не столкнулась с Исакой и Асией. «Риас, что-то случилось?» «Не совсем. Просто». Риас оттянула край халата, показав одеяние. Исака прищурилась. «А, понятно. Ну тогда ты вовремя. А что такое? Мы немного подустали, поэтому идем ополоснуться. Ты пока входи. Иссей ждет на кровати». «Хорошо». Исака и Асия, обернутые в одеяло, направились в купальню. Риас вошла в комнату. Голова немного закружилась от концентрации феромонов. Шатен лежал на кровати и тяжело дышал. Оторвав голову от подушки, прищурившись на один глаз, Хёда разглядывал супругу. Принцесса легкой походкой прошла до кровати, попутно развязав ремешок и распахнув халат. Шелковая ткань скользнула по рукам, талии, следом по бедрам и упала на ковер. Добравшись до кровати, Риас забралась и поползла к мужу на четвереньках. Хёда протянул руки. Девушка поравнялась с драконом и попала в объятия. Шаловливые руки Иссея бродили по хрупкому телу. Слегка оттянув лямку бюстгальтера, Шатен отпустил ее. Раздался небольшой шлепок. «Хочешь уже от него избавиться? Ну давай, все в твоих руках». Быстрыми движениями супруг усадил девушку, нащупал застежки. Мгновенное движение, и расстегнутый бюстгальтер сполз по рукам, после чего улетел на пол. Дракон схватил плечи и резким движением облокотил Риас на себя. «Какой нетерпеливый! Ну давай, иди ко мне!» Хёда свил губы в поцелуе. Действовал нагло, напористо. Схватив мягкие бедра с внутренней стороны, Шатен отодвинул трусики, приподнял попу девушки и, пристроившись, опустил ее на готовый к действию орган. Риас слегка простонала. Мышцы на несколько секунд напряглись, но тут же расслабились, поддавшись накатившему удовольствию. Иссей принялся наминать мягкие ягодицы, после чего супруга начала двигаться. Плавно, медленно, растягивая удовольствие, нижняя часть тела девушки с равными промежутками поднималась и опускалась вниз. Блаженство распространялось с каждым толчком. Отпустив мягкую попу, Хёда обхватил тонкую талию супруги и прокрутился, оказавшись сверху. Отпустив талию, дракон приподнялся, опираясь на колени, и взялся за внутреннюю часть коленей, раздвинув их в стороны. Супруга облизнула кончики пальцев левой руки и потянулась ею к лону. Иссей возобновил поступательные движения, при этом смотря в глаза Риас. Ощущения дали понять, что ее сердце сменило ритм, резонируя с сердцем дракона. Биение стало абсолютно синхронным. Отпустив колени, Хёда наклонился вперед и уперся локтями в кровать. Упругая, мягкая грудь девушки в свою очередь уперлась в торс дракона. Риас обхватила Иссея, прижав его к себе настолько плотно, насколько было возможно. Тепло тел вихрилось между ними. Риас приблизила лицо и легонько укусила супруга за ухо. Раздался сладкий шепот. «Давай же, я ведь чувствую, что ты этого хочешь. Не сдерживайся. Я тоже этого хочу. Приступим к главному блюду, сладкий». Иссей остановился. Где-то внутри дракона заклокотало. Риас ощутила, что температура тела партнера заметно повысилась. Хёда одной рукой обхватил девушку в районе талии, а вторую аккуратно положил на голову супруги. «Иссей», Риас смотрела в глаза Иссею. Зеленые изумруды переливались. Грани сверкали. Хищные глаза смотрели в душу. Улыбнувшись, супруга поцеловала дракона. Толчок, еще, и еще. Хёда постепенно набирал темп и даже не думал замедляться. Супруга обхватила дракона ногами и начала подмахивать бедрами в такт. Сознание медленно, но верно погружалось в бездну удовольствия. Не было никакого желания думать о том, что происходит вокруг. Хёда продолжал частые, быстрые толчки на протяжении нескольких минут. Удовольствие от процесса полностью вытеснило другие мысли. Внезапно движения дракона изменились. Он плотнее обхватил супругу. Толчки стали редкими и сильными. Кровать ходила ходуном, а Риас уже не сдерживала голос. За мгновение до окончания дракон вытащил почти полностью. Девушка ощутила, как агрегат супруга увеличился в размерах и вошел по самые шары, преодолев шейку матки, излившись в самое нутро. У принцессы чуть искры из глаз не посыпались. Закончив, Хёда вытащил и лег на бок, все так же обнимая супругу. «Ну как полегчало, да, отлично, ну вот, мне все в себе не удержать, прости, кажется, я перестарался, ничего страшного, я не против заделать девочкам братика или сестренку, правда, конечно». Риас повернулась к Иссею. На покрасневшем от жара лице сияла невинная улыбка. «Любая из нас будет счастлива выносить твоего ребенка, даже не сомневайся». Принцесса провела рукой по щеке Иссея. Хёда на мгновение закрыл глаза, наслаждаясь прикосновением. «Спасибо, я люблю тебя, люблю вас всех, мы тоже, любим тебя таким, какой ты есть». Раздался стрекот. Левиафан вынырнул из тени и бодро зажужжал. «Что, гости, кто именно?» Гул в ответ. «Опять он, дьявол, вот не сидится ему на месте. Ладно, пусть заходит». Питомец глухо прорычал и исчез в тенях. «Кто-то пришел, да, генерал сил самообороны. Интересно, что ему надо, сам бы хотел знать. Пойду встречу его». «Хорошо, тогда я в купальню. Тебя донести, хотелось бы, но у тебя дела». «Да к черту». Хёда вскочил с кровати, магией одел брюки и, подхватив Риас на руки, укутал ее в шелковое покрывало. «Ты уверен, что это того стоит?» «Конечно стоит, не волнуйся. Гость тебя не увидит, а я не против еще несколько минут тебя пожамкать, извращенец». «Немного». Том 5, глава 46. Приглашение. Хёда сидел в кабинете, ожидая прихода гостя. Дверь открылась, и мужчина вошел в комнату. «Садитесь». «Благодарю». Гость уселся в кресле. «И с чем вы пожаловали сегодня?» «Ничего особенного. Правительство Японии хочет провести пресс-конференцию, а заодно и званый ужин». «Ужин, именно, в благодарность. Победа в войне, да еще и с минимальными потерями. Это настоящий подвиг. И как любой подвиг, он должен быть вознагражден». Опять фуршет с масками и разговорами за спиной. Что, ничего, когда, завтра, 8 часов вечера, вот адрес. Передав листок с адресом, гость уселся обратно. Хёда ознакомился с содержимым, после чего откинулся на спинку. И что я там забыл, не понял, ну вот я туда приду. Сначала пройдет пресс-конференция, правильно, да. Так, журналисты начнут задавать глупые и неуместные вопросы, ну это их работа, я устану от всего, разозлюсь, пошлю их всех и уйду, а потом по всем каналам сенсация. Защитник страны, высокомерный грубиян, вы этого хотите? Разумеется, нет. Но с чего вдруг вы взяли, что будет именно так? Потому что это люди, людская натура. Снова и снова я сталкиваюсь с ней, и каждый раз надеюсь, что все будет по-другому. Но нет, опять и опять люди доказывают обратное. Думаете, что в этот раз все будет по-другому? Не знаю, вот видите. Но, все же вам стоит там появиться. И почему же? Связи. Связи, именно. С чем большим количеством высокопоставленных чинов вы познакомитесь, тем будет лучше. Хёда несколько секунд молчал, после чего расхохотался. На лице собеседника читалось непонимание. «Прошу простить мне мою несдержанность, но вы серьезно пытаетесь завлечь меня на такое мероприятие связями? Ну да, а почему нет? Вы меня, конечно, извините, но связи – это последнее, что мне нужно. И почему же? Почему? Очевидно же. Потому что они недолговечны. Недолговечны? Не совсем понимаю». Хёда ухмыльнулся. За мгновение, буквально за сотую долю секунды, окружение вокруг собеседников сменилось. Абсолютная тьма окутала все вокруг. Выражение лица Иссея изменилось. Стало более хитрым. Прищуренные глаза начали светиться. Зрачки сузились. Гость хотел что-то сказать, но слова застряли в горле. За спиной Шатена начал проявляться некий объект. С каждой секундой очертания становились все более явными и четкими. В конце концов, генерал чуть не посидел дважды за жизнь. За спиной собеседника находилась огромная морда. Притом ее размеры были настолько большими, что один клык превосходил генерала в размерах, больше чем в 470 раз. Три пары глаз, находящихся на огромном расстоянии, разглядывали мужчину. А титанических размеров туловище, края которого было невозможно разглядеть, издавало гулый рокот. Массивные клыки едва приоткрылись. Раздался вой вдыхаемого воздуха. Спустя минуту воздух засвистел, но уже на выдохе. Седовласова чуть не сдуло с его кресла, и в то же мгновение, в которое все изменилось, окружение стало нормальным. Гость пришел в себя и уставился на собеседника. «Понимаете, в чем проблема? Такие связи не имеют для меня ценности, поскольку я проживу намного дольше тех, с кем можно создать такого рода связи. Можете верить, можете нет, мне это не важно». Генерал выдохнул. «Все же вы непостижимая личность, и трех жизней не хватит, чтобы люди смогли понять, кто же вы все-таки такой. Бывает, но все же, хотелось бы, чтобы вы все же присутствовали на мероприятии. Мда, упертости вам не занимать. Ладно, одно то, что вы не упали в обморок, заслуживает уважения. Благодарю, тогда я пойду, не буду отвлекать, вас проводит». Симфония встретила гостя у двери и повела к выходу. Хёда остался наедине с мыслями. С одной стороны, пойти и в очередной показать превосходство, но с другой стороны, если вдруг что-то произойдет, то разгребать последствия. Вот ведь, не люблю давать таким людям обещаний, но раз уж дал. Хёда устремил взгляд в потолок, радужки налились золотым. «Девочки, быстрый опрос, кто хочет пойти завтра на пресс-конференцию и званый ужин?» Раздались голоса в голове. Паруминутная дискуссия окончилась тем, что все согласились с этой идеей. «Хорошо, тогда завтра утром по магазинам. Вы у меня будете звездами этого мероприятия». Том 5, глава 47, конференция. Весь следующий день прошел в суматохе сборов и подбора нарядов. Хёда разбирался с последними делами. У уха сгустилась печать общения. «Слушаю, и тебе не хворать, что-то случилось сегодня?» «Да не то чтобы, просто я сегодня немного занят». «Давай завтра с утра?» «Ага, да не то чтобы, просто люди хотят провести конференцию с тем, кто остановил войну». «Да, давай». Печать растворилась. Хёда откинулся в кресле и потер переносицу. В дверь кабинета постучались. «Войдите». Симфония вошла в кабинет. «Иссей сама, ваши супруги готовы». «Хорошо, сейчас приду». Подопечная поклонилась и вышла. Иссей поднялся с кресла, поправил воротник пиджака и направился на первый этаж. Дорогие супруги располагались в главном зале. Хёда на мгновение потерял дар речи. Прекрасные барышни, одетые в не менее прекрасные наряды. Асия и Каника одеты в аккуратные коктейльные платья с пышной, короткой юбкой. Риас, Акина, Ирина, Зиновия, Равель, Курака и Рассвайс носили более взрослые закрытые платья с высоким горлом и перчатки чуть выше локтей. А вот Исака, Диди, Юбилуна, Хару и Аврора решили нарядиться в более откровенное, а именно, длинные платья с вырезами на бедрах и такие же перчатки. Прически были аккуратно уложены в разных стилях. Иссей, что-то не так? Нет, все отлично. Хёда чмокнул Акина в щечку. Ну что, все готовы? Комната наполнилась разговорами. Все были готовы отправляться. Отлично, тогда выходим. Машина ждет. А где Санна? Я здесь, Иссей Сан. Девушка вошла в зал в привычном для таких событий одеянии. Черное платье, вуаль, закрывающая половину лица и перчатки почти до плечей. Поможешь мне сегодня? Конечно. Отлично. Тогда вперед, девочки. Компания двинулась к ожидающим у ворот машинам. Они точно приедут, журналисты уже начинают нервничать. К тому же званый ужин отменять тоже не хочется. Согласен. Да и людей набралось очень много. Генерал и его помощник разглядывали собравшуюся перед входом толпу. Внизу у начала лестницы стояло по меньшей мере 200 человек. Сказать точнее не представлялось возможным. Внезапно толпа зашевелилась. Послышались голоса. Генерал посмотрел в ту же сторону, куда и большинство людей. Раздался звук, похожий на рев двигателя. Из-за угла здания выехал военный автомобиль. Броневик отблескивал свет уличных фонарей ялым металлом. Через некоторое время стало заметно еще две машины. В конце – такой же броневик. А вот между ними ехал длинный, массивный лимузин. По высоте он едва не доставал до броневиков. Четыре оси, большие колеса. Колонна подъехала к входу. Дверью лимузин остановился у самой ковровой дорожки. Из броневиков вышло два солдата в глухих драконьих доспехах. Подойдя к двери лимузина, один из них открыл дверь, и вдвоем они начали подавать руки выходящим девушкам. Одна за одной, из авто вышли 14 прекрасных пассажирок. Каждая из них отличалась от других, но было и нечто схожее. А именно, бордовый цвет платьев с золотым узором на животе в виде морды дракона. Также в глаза бросались аккуратные белые маски, закрывающие все от нижней линии лба до кончика носа. Маски были глухими, без глазниц. Следом за ними из двери, громыхнув металлом по асфальту, не помогла даже ковровая дорожка, вышел тот, кого ждали на этом мероприятии больше всего. Тот, о ком шли разговоры практически по всей стране. Слухи, сплетни, массивный металлический доспех. Десятки пластин были идеально скомпонованы. Спина закрывалась длинным плащом, немного отличавшимся по цвету от основной брони. Также цветом отличались некоторые пластины на торсе и когти. В нижней части шлема находилось нечто похожее на плотно сомкнутые губы. В верхней половине шлема три пары закрытых век, две пары рогов, одна завитая назад в полумесяц, а вторая, изогнутая вперед, имели сегментированную текстуру. Притом внутренние поверхности изгибов были гладкими, а внешние ребристыми. Следом за ним из двери показалась еще одна гостья, одетая в черное. Половину лица скрывала плотная вуаль. Из броневиков вышло еще два солдата. Квадратом они двинулись вперед, а в центре шли драконы гости, пришедшие вместе с ним. Толпа буквально взорвалась овациями. Девушки махали зевакам, направляясь в сторону лестницы. Груда металла следовала за ними, создавая довольно ощутимую дрожь. Внезапно доспех остановился и взглянул вправо, куда-то поверх голов толпы. Девушки также остановились и обернулись на дракона. Подняв руку, доспех сделал небольшой жест. Один из сопровождающих разбежался, подпрыгнул и, оттолкнувшись от плеча хозяина, перелетел толпу. Раздался болезненный крик. Доспех заломал руку молодому парню и, забрав кошелек, передал аксессуар девушке из толпы. «Ой, спасибо, я даже не заметила». Отдав воришку стоящему неподалеку полицейскому экипажу, стражник вернулся к первоочередной задаче. Квадрат поднялся по лестнице. «Рад, что вы все-таки смогли прийти. Прошу, пройдемте. Конференция скоро начнется». Доспех и его спутницы в сопровождении стражников последовали за генералом. Дойдя до зала, вся компания вошла внутрь. Сразу раздались щелчки фотоаппаратов и оживленные разговоры. С одной стороны зала у стены находилась двухуровневая сцена. 14 кресел на первом уровне и 2 на втором. «Проходите, располагайтесь, мы скоро начнем». Хёда и Санна заняли кресло на втором уровне, а жены на первом. Перед Иссеем находилось 4 ряда офисных стульев по 10 в каждом ряду, и все они были заняты. Более того, журналисты стояли по всей длине стен. Генерал и его помощник заняли небольшой стол, стоящий перпендикулярно сцене. Вместе с ними там сидели представители Министерства обороны Японии. Всего за средним столом располагалось 5 человек. Самый старший из них постучал по микрофону. «Итак, господа журналисты, убедительная просьба соблюдать субординацию. Вопросы не должны быть провокационными и агрессивными. Вы можете спрашивать, но не пересекайте черту. Господин Дракон, могу я уточнить, какие сферы вопросов для вас являются неприемлемыми?» Доспех молчал. Вместо него начала говорить сидящая рядом девушка в черных одеждах. Господин говорит, что не стоит спрашивать о его прошлом, а также не просить раскрыть секрет его способностей и сил. «Хорошо, а вы, мое имя Анна, я буду нести глаз мыслей моего господина». «Хорошо, как скажете. Итак, начнем конференцию». Появился лес рук, из него был выбран один. Журналист поднялся и, собравшись с мыслями, озвучил вопрос. «Господин Дракон, скажите, вы планируете и в будущем вклиниваться в военные конфликты, если таковые будут происходить?» Доспех сидел, облокотившись щекой на кулак. Сидящая рядом с ним девушка вновь наполнила зал ангельским голосом. «Господин не собирается встревать в ситуации, никак напрямую не связанные с его территориями. Если не трудно, можете объяснить». На несколько секунд вновь повисла тишина, спустя которой Санна заговорила вновь. «Если близлежащие страны начнут междоусобицу, то господин не будет встревать. В его зоне интереса будут лишь конфликты, связанные с его территорией. Если быть проще, то любой конфликт, связанный с Японией, будет тут же зарублен на корню». «Хорошо». Вновь лес рук, и вновь выбор одного. «Господин Дракон, хочу поинтересоваться, рассматривается ли ситуация, в которой вы будете участвовать в конфликте, зачинщиком которого стала Япония?» Пауза. «Нет. Если люди Японии сами захотят ввязаться в боевые действия, то будут выкручиваться сами. Господин не собирается быть нянькой взрослым людям, которые должны отвечать за свои действия и поступки». «Ага, спасибо за ответ». И вновь все вытянули руки вверх, как ученики во втором классе. Вопросы потекли один за другим. Том 5, глава 48, фуршет. Вереница вопросов тянулась один за одним. Уже спросили и про любимое блюдо, и про любимый фильм и музыку. Также было спрошено максимальный лимит сил. Хоть это частично и задевало сферу о природе способностей, но ничего не произошло. Разве что пауза между вопросом и ответом была чуть больше. Господин говорит, что эта информация не сможет ничего дать, поскольку люди не смогут в полной мере осознать этот предел. И почему же людские технологии не добрались до такого уровня, чтобы понимать такие возможности? Даже мощнейшая аппаратура людей свихнется при попытке замерить лимит энергии. Журналист сел, осмысливая информацию и что-то переписывая в блокнот. Следующий вопрос. «Господин Дракон, хотелось бы задать вопрос. Девушка, сидящая рядом с вами, ваш суфлер, а кем вам приходится прибывшие вместе с вами и сидящие спереди?» Пауза. «Даже большая, чем при ответе на вопрос о лимите сил. Все гости, кроме, разумеется, меня, приходится господину дорогими женами». Повисла гробовая тишина. Правда, продлилась она недолго. Спустя 10 секунд зал взорвался. Журналисты наперебой тянули руки, чуть ли не наступая на чужие головы. Санна еще в середине конференции взяла на себя обязанность самолично выбирать спрашивающих. Выбрав, девушка ожидала озвучивания вопроса. «Господин Дракон, я представитель Министерства разработок и оборонительных сооружений. Недавний конфликт заставил наше министерство более усерднее шевелить мозгами. На данный момент у нас есть несколько прототипов. Завтра мы хотели бы пригласить вас на презентацию, где мы покажем их возможности. И надеемся, что с высоты своего боевого опыта и силы, вы сможете дать объективную оценку их возможностям». 5-секундная пауза. «Господин не против, когда мероприятие закончится, озвучите время проведения презентации». «Хорошо, большое вам спасибо». Седовласый мужчина за средним столом поправил галстук. «Итак, дамы и господа, на этом пресс-конференция окончена. Просьба собрать оборудование. Ничего не забывайте и не оставляйте». Журналисты спешно засобирались и покинули зал. Дракон поднялся со своего кресла, протянул руку Санне, помогая спуститься со второго этажа. Дорогие жены собрались рядом. Негласный разговор продолжался около пары минут, пока представители все это время наблюдали. «Дракон Сан, не хотим отвлекать вас, но нам нужно отправляться на ужин. Господин знает, идите вперед, мы вас догоним». «Хорошо, пойдемте, генерал». «Да, идем». Довольно большой зал был наполнен людьми разных финансовых классов. Здесь были и директора заводов, и министры, и даже президент с первым заместителем решили посетить это торжество. Как только Доспех и его спутницы вошли в зал, начались оживленные разговоры. Президент и его помощник в сопровождении двух телохранителей двинулись к только пришедшему. Однако за несколько метров им перегородили дорогу два рыцаря в алых доспехах. По сравнению с ними, телохранители были как подростки. Парни в черных очках занервничали, ожидая приказов. «Все хорошо, парни, расступитесь. Но Ямада Дона, все в порядке. Я его прекрасно понимаю. Он точно так же беспокоится о безопасности близких. Расступитесь. Хотел бы он навредить, давно бы уже все сделал. Как скажете». Охранники отошли в сторону. Вперед вышел статный мужчина возрастом около 45, стройный, высокий. Хёда разглядел уверенность в его глазах. «Прошу простить, скажите, как я могу к вам обращаться?» Стоящая рядом девушка в черном одеянии начала говорить вместо дракона. «Уважительного дракон-сан будет достаточно. Хорошо, а вы, мое имя Анна, я буду нести глаз моего господина. Понял. Похоже, ваши правила приличия и субординации немного отличаются от наших. Ну ничего страшного. Позвольте представиться. Мое имя Ямада Хакай. Я президент Японии. Это мой первый помощник и по совместительству заместитель, Кира Кушун. Приятно познакомиться». Поочередно, президент и его зам протянули дракону руки. Хёда ответил на жест. «Прошу, позвольте угостить шампанским ваших супруг». Доспех взглянул на жен. Двухсекундная пауза, после чего заговорила Санна. «Господин не против». «Отлично». Ямада подозвал одного из снующих официантов и попросил принести дамам шампанского. Официант быстро ретировался за напитком. «Познакомите нас, господин не считает это необходимым». «Вот как, и почему же, могу я узнать? Вам это ничего не даст, а знакомить с каждым будущим президентом будет затруднительно. С каждым следующим, вы что же хотите сказать, что проживете больше всех здесь присутствующих? Честно говоря, слабо верится, уж извините за прямоту. Ничего страшного, вы не первый, и уверена, не вы последний, кто не верит с первого раза. Кстати говоря, господин хотел узнать, будете ли вы присутствовать завтра на презентации?» «Презентации? Военных прототипов? Да буду. Мне уже доложили и официально пригласили. Получается, вас тоже?» «Да». Пришли два официанта с подносами. Девушки разобрали бокалы. Раздался стекольный звон. «Ну, раз уж на то пошло, дамы и господа, минуточку внимания, пожалуйста». Разговоры прекратились, а все внимание переключилось на Ямаду. «Позвольте представить вам того, кто помог Японии в войне против коалиции объединенных республик. Не совру, если скажу, что в большинстве своем победа принадлежит ему. Во время ужина вы можете подходить и лично познакомиться. Всем приятного вечера». Раздались аккуратные аплодисменты и вечер потек своим чередом. Том 5, глава 49, бокал. Вечер шел своим чередом под звон бокалов и неспешные разговоры. Хёда уже успел познакомиться с четырьмя важными людьми. Дорогие жены также переговаривались с остальными гостями и между собой. Ямада пригласил из сена небольшой балкончик. Дракон проследовал за ним в компании Санны. Президент оперся локтями о каменную ограду. «Знаете, не так давно мне казалось, что человек, единственный, кто имеет полную власть над окружением. Можно сказать, вы сломали мое мировоззрение чуть меньше, чем полностью. Господин говорит, что его появление – это лишь часть того, что могло произойти. В смысле, больше сказать не получится, иначе может начаться паника. Хм, но вы можете хотя бы частично объяснить?» Пауза. «Если говорить обобщенно, то в мире есть множество сил, которые могут сравнять людей с землей. Вот оно как, то есть кто-то посильнее вас, а я-то уже обрадовался. Вы неправильно поняли, господин сильнейший среди всех этих сил. Они, конечно, могут рискнуть, но очень быстро пожалеют». «Ясно, то есть можно сказать, нам чертовски повезло, что на этой земле появились именно вы. Можно сказать и так, на самом деле, я позвал вас на разговор с конкретной целью. Господин слушает. Я заметил, что вы прибыли в сопровождении солдат в доспехах. Это ваши личные стражи? Господин говорит, чтобы вы сразу переходили к сути дела. Человек дела. Хорошо. Я хотел предложить вашим людям поступить на службу в полицию. Для начала этого города. И зачем? Ну, вы ведь хотите защищать свои территории. А если ваши люди будут служить в полиции, то это поможет вам пресекать правонарушения. Ведь преступление — это в какой-то мере тоже нападение на ваши территории, только более локальные. Господин, дракон задумался, в каком-то плане Ямада прав. Господин говорит, что согласен. Отлично, всю бумажную работу я беру на себя. Скольких людей вы готовы отправить на данный момент? Господин говорит, что 50. 50. Собеседник чуть не выронил бокал. Что-то не так? Нет-нет, прошу прощения. Просто не думал, что вы готовы отправить такое количество своих солдат. Ну раз мы все решили, думаю, стоит вернуться в зал. Собеседники вернулись в помещение. Хёда заметил, что рядом с девочками столпилось несколько человек. Молодые люди, по виду довольно хорошо набравшиеся, что-то выпрашивали у девушек. Стражники никак не мешали им, но и не давали приблизиться ближе определенной дистанции. И что там такое происходит? Дракон-сан, если позволите, я сейчас все улажу. Хёда проигнорировал слова Ямады и направился в сторону назревающего конфликта. Ну же, милые дамы, мы с друзьями просто хотим потанцевать. Не откажите одиноким молодым людям. Всего лишь один танец, и более ничего. Один из подвыпившей компании протянул руку Аси. Девушка поежилась и спряталась за спиной Риас. Вам же уже ответили, что нет. Будьте добры оставить нас в покое, пока у вас не появились проблемы. Охо-хо, вы слышали, парни? У нас, оказывается, будут проблемы. Ладно, не будем грубить. Позвольте угостить вас шампанским. Собеседник подхватил с подноса мимо проходящего официанта бокал и протянул его эловолосой принцессе. «Окажите честь, угощайтесь». Внезапно для всех напиток начал бурлить, и спустя всего несколько секунд закипел. За спиной мужчины раздался тяжелый топот, который приблизился вплотную. Доспех схватил самого навязчивого за шкирку и поднял над землей, развернув лицом к себе. Все наблюдали за тем, что будет дальше. Санна, которая шла рядом с Эссеем, заговорила вместо него. «Что здесь происходит? Вам, кажется, ясно дали понять, что не заинтересованы в вашей персоне. Будьте добры оставить госпожу в покое, иначе можете заработать себе неприятностей». «Ладно, ладно, я понял. Что-то я действительно перебрал. Поеду, наверное, домой». Хёда поставил подвыпившего на пол. Вся компания извинилась и разошлась. Эссей же подошел к Риас. Несколько секунд безмолвного диалога, и на алые волосы аккуратно легла металлическая перчатка. Раз уж конфликт получилось разрешить, Ямада махнул куда-то в сторону. Послышалась музыка. «Прошу вас, окажите честь». Хёда оглядел супруг, после чего взглянул на Санну и протянул ей руку. «Я, вы хотите со мной?» Доспех кивнул. «Хорошо». Дама в черном положила ладонь на большую металлическую перчатку и последовала вместе с ним в центр зала. Мелодия наполнила зал, потекла как река, и в течение этого потока двигались дракон и девушка. Мягко, гармонично, с грацией и элегантностью. Том 5, глава 50, просьба. Люди с удивлением и изумлением наблюдали за танцем массивного доспеха и хрупкой девушки. Движения были столь синхронизированными, что казалось, они сейчас взлетят. Внезапно к всему действию присоединились дорогие жены. Два полукруга двигались вокруг танцующих, постепенно приближаясь. И спустя несколько минут, два полукруга соединились в один, и, оказавшись вплотную, прижались к супругу. Из-под плаща, укрывавшего спину, появились неказистые металлические конструкции. Раздалось шипение, и конструкции раскрылись, представ всем большими крыльями. На кончиках утолщений, похожих на кости, сверкали золотые шипы. Тонкие перепонки переливались, отражая свет. Сделав легкий взмах, крылья укрыли девушек под собой, словно покровитель, оберегающий опекаемых. Несколько секунд тишины сменились аплодисментами. Ямада подошел, хлопая в ладоши. «Браво, дракон-сан! Просто браво! Честно говоря, удивлен, что с такими размерами вы обладаете такой грацией. Считайте это комплиментом». Крылья сложились и вновь исчезли под тяжелой тканью. «Господин принимает ваш комплимент, господин». Хёда несколько секунд смотрел на хрупкую девушку с длинными золотыми волосами. «Что-то не так, дракон-сан». Супруга держалась за голову и, слегка качнувшись, начала падать, но ее тут же подхватили стоящие рядом. Доспех заполошился и взял Ласию на руки. На кончиках когтей образовались небольшие зеленые сгустки. Дракон начал аккуратно вести лапу в нескольких сантиметрах от тела. Завершив процедуру, доспех поднялся на ноги. «Что-то случилось, дракон-сан. Мне вызвать медиков?» «Не стоит. Госпожа просто устала. Ей непривычно нахождение в таком людном месте. Более того, весь день прошел в суматохе. С вашего позволения мы отправляемся домой». «Конечно, конечно. Не смею вас больше задерживать. Здоровье важнее. Увидимся с вами завтра на презентации. Вас оповестят о времени ее начала. Благодарим за гостеприимство. Санна поклонилась Ямаде. Президент в свою очередь повторил жест. В сопровождении стражников, окруженный дорогими женами, массивный доспех направился к выходу из зала. Длинный плащ едва не стелился по полу, а эхо металла стучало о стены. Как только гости покинули зал, все остальные смогли вдохнуть полной грудью. Напряжение, витавшее в воздухе, улетучилось. Какой же он все-таки интересный. Ямада-сан, ничего, идем. Вечер еще не закончился. Добравшись до дома, Хёда перенес Исею в кровать. Прости, Исей, взяла и испортила всем вечер. Не волнуйся ты так об этом. Твое здоровье важнее. Отдыхай. Хорошо, спасибо тебе. Шатен чмокнул девушку в щечку и, пожелав доброй ночи, вышел из комнаты. Спустившись в главный зал, Исей развалился на диване. Исей-сан, вы хотите чего-нибудь? Принеси чай, пожалуйста. Хорошо, скоро вернусь. Эльфийка поклонилась и направилась на кухню. Хёда погрузился в водоворот мыслей. Исей, тебя что-то тревожит? Да не то чтобы. Просто размышляю. Правильно ли я сделал, что решил связаться с людьми? Лисица подошла и уселась рядом с драконом. И почему же? Хёда чмокнул Ясаку и улегся головой на ее коленях. Не знаю. Просто мысли вслух, наверное. Ясака принялась поглаживать растрепанные каштановые волосы. Пушистые хвосты укрыли супруга. Тепло. Удобно? Очень. Можно я полежу так немного? Конечно. Ясака облокотилась на спинку дивана. Пальцы утопали в каштановых волосах. Длинные лисьи уши дергались, улавливая звуки вокруг. Ясака, ты здесь? Ты не видела Исея. Аврора и Акина вошли в зал. Ша-ша-ша. Пусть немного отдохнет. Устал сегодня. Какой же он милый, когда спит. Это точно. Ясака, давай перенесем его в кровать. Давай. Ну-ка, аккуратно. Аврора взяла Исея под мышки, закинула его руки на свои плечи и обняла как ребенка. Идем, девочки. Пора ложиться спать. Да, пойдем. В зал вошла подопечная с чашкой чая на небольшом блюдце. Ваше Величество, я принесла чай. Спасибо. Но Исею уже не надо. Мы идем спать. Можешь выпить сама. Аврора погладила подопечную и вместе с Акиной и Ясакой направилась в главную спальню. Утро встретило дракона щебетанием птиц за окном. Умывшись и позавтракав, попутно пожелав доброго утра дорогим женам, Хёда засел за ноутбуком. Заголовки статей уже пестрили новостью о том, что дракон обещал защищать Японию чуть ли не ценой собственной жизни. Вот ведь, им только дай волю, разносчики информационных инфекций. Исей-сан, вы меня звали? Санна, заходи, конечно. Темноволосая барышня зашла в кабинет и, обойдя стол, уселась на колени Исея. Хёда погладил волнистые черные волосы. Выспалась? Да. А это новости? Угу. Что думаешь по этому поводу? Думаю, что они раздувают из мухи слона. Хёда хохотнул. Полностью согласен. Пойдешь сегодня со мной, на презентацию? Да, будешь. Понравилась мне эта твоя фраза, нести глаз моих мыслей людям, чтобы господину не пришлось нагружать себя разговорами с людьми. Исей и Санна засмеялись, после чего продолжили рыскать по интернету в поисках новостных статей по поводу вчерашнего званого ужина. Ну-ка, ну-ка, а это еще что? Псевдозащитник японского острова, бабник или падки на женщин, это еще что такое? Хэймэм. Хёда открыл статью и внимательно вчитался. Давай-ка посмотрим повнимательнее. Защитник Японии настоящий бабник, вот ведь черви. Так и знал, что они выкинут нечто подобное. Почему же? Потому что это люди. Ладно, черт с ними. Ты голодна? Немного. Отлично, сходим в кафе, я знаю одно неподалеку. Идемте. О, секунду. Хёда вытащил телефон. Алло, слушаю. Да. Привет, Сазикс. Чего это ты ни свет ни заря? А, точно. Совсем забыл, они ведь просили встречи. Хорошо, скоро буду. Убрав телефон обратно в карман, Хёда почесал затылок. Похоже, кафе отменяется. Что-то случилось. Да не то чтобы, просто возникли небольшие дела. Жаль, барышня поникла. А у меня возникла идея. Раз уж мне все равно надо отправляться в мир демонов, почему бы тебе не пойти со мной? С вами? Ну да, заодно там и поедим. Хорошо, отлично. Иди собирайся. Я пока предупрежу девочек, что мы отлучимся. Шатен и дева в черном сидели в отдельной комнате. Санна с аппетитом уплетала жареное мясо и салат. Дверь в комнату открылась и вошла пара Феникс. Здравствуй, Исей. Доброе утро, леди Кринса. Доброе утро, лорд Феникс. Ладно тебе, Исей, можно просто по имени. Хорошо. Итак, Кринса-сан, Григори-сан, чем обязан? На самом деле, у нас есть к тебе просьба. Ты можешь поговорить с Райзером? С Райзером? Чего ради? Все, что я хотел, я ему сказал. Больше мне с ним говорить ни о чем. Леди Кринса решила взять все в свои руки. Иссей, я понимаю, вы с Райзером не в ладах. Да что уж говорить, вы терпеть друг друга не можете. Но я прошу, поговори с ним. Он совсем на себя не похож. Дорогая, давай лучше я. Кхаймэм на бурдюк с салом он стал похож. Зарос как медведь из мира людей. Мешки под глазами заработал. Поговори с ним как мужчина с мужчиной, а то он так совсем сгниет. Как мужчина мужчине, я ему могу только в лицо дать. Как же это? Но, я с ним поговорю, лишь из уважения к вам двоим. Вы ведь не виноваты, что он вырос идиотом. Где мне его найти? В дальнем поместье семьи Феникс. Хорошо, но не сегодня. Не сегодня? Почему? Сегодня у меня есть дела в мире людей, и их отложить я, к сожалению, не могу. Хорошо, спасибо, что принял нашу просьбу. Послушай, Сей, ответишь на один вопрос? Что такое? Что это за милое создание рядом с собой? Санна замерла, светлые щечки заметно порозовели. Хёда едва сдерживался, чтобы не засмеяться. И все же, подавив в себе приступ смеха, Иссей представил спутницу. Ее зовут Санна. Она мой суфлер в делах с людьми. Шатен вытянул руку в театральной манере. Несет глаз моих мыслей людям. Иссей Сан, это же секрет. Не волнуйся ты так, им можно знать. Ладно, что-то мы задержались. Пойдем мы. Вашу просьбу я услышал. Сделаю все, что смогу. Но многого не ждите. Все равно спасибо. Надеемся на тебя. Ага. Идем, Санна, нам пора. Идемте. Попрощавшись с супругами Феникс, Хёда и Санна переместились в Куа. Том 5, глава 51. Имитация. На полигоне стояла тишина. Огромное сухое поле, на котором стояли большие трибуны. Всего на трибунах было три ряда. На самом верхнем – важные шишки правительства. На среднем – Иссей, Санна и Ямада. Со стороны дракона, рядом с девушкой сидело два стражника, а со стороны президента – четыре телохранителя, которые то и дело крутили головами. Дракон Сан, как думаете, что нам представит? Господин говорит, что заинтересован, но не ожидает ничего особенного. Как интересно. Но Министерство разработок и оборонительных сооружений обычно работают с инновациями в сфере оружия. Не думаете, что они смогут нас удивить? Ответом послужила тишина. Доспех вытянул перед собой руку ладонью вверх. Над большой ладонью завихрились клубы красноватого дыма, который уплотнился, став несколькими десятками металлических пластинок разной формы. Левитируя в воздухе, пластинки начали собираться в одну целостную структуру, под конец образовав вполне понятную форму миниатюрного дракона длиной около 5 сантиметров. Крохотная ящерица легла на ладонь. Спустя несколько секунд металл удернулся, зашевелился и поднялся на свои крохотные лапки. Раздался тонкий стрекот. Доспех покрутил перчаткой. Металлический зверек юрко ползал по руке хозяина, цепляясь коготками.